Раздел 14. Дениса распирало от гордости за самого себя. Он ехал к Лизе с таким богатым уловом, что был уверен, теперь-то она его точно оценит и поймет. От него есть реальный толк, и будет лучше, если он это лето проведет все-таки в ее конторе, нежели разбирая бумаги в прокуратуре. Позвонив Лизе и выяснив, где ее можно найти, он в час дня подрулил к дому Любови Гороховой. Он очень хорошо знал этот район, потому что неподалеку от этого места находилась знаменитая кондитерская «Эклер», где он тратил все свои первые заработанные у Лизы деньги, чтобы накормить мать всеми сортами пирожных. И поскольку он знал, что Лиза в компании Митрошкина и Глафира отправилась на улицу Пушкина примерно в 9 утра, он решил, пока эксперты работают на квартире Гороховой, вся эта троица поджидает конца их работы, поедая ромовые бабы и запивая их фирменным апельсиновым чаем. Он очень удивился, когда, подъехав по нужному адресу, увидел у дома, помимо прокурорских и полицейских машин, еще и труповозку. Первой он заметил Глафиру. Она стояла под деревом и с кем-то разговаривала по телефону. Он подошел к ней, и она сразу же прекратила разговор. «Глафира, что здесь произошло? Откуда труповозка?» «А, Денис, привет. Ты же ничего не знаешь. В квартире два трупа. Один, предположительно, Северцев, а вот личность второго пока что неизвестна». «Ничего себе! А где Лиза?» «Они с Мирошкиным там внутри работают, а я вышла, чтобы позвонить домой, узнать, как там дела. Что-то я совсем запустила свое семейство. Меня скоро оттуда выпишут». «Два трупа? В Гороховской квартире? А кто второй?» «Да говорю ж, Денис, я понятия не имею». «А как они убиты?» «Отравлены». «Неужели это она их?» «Не знаю. А у тебя что нового?» «Да у меня вагон новостей». «Рассказывай». «Мне бы хотелось...» Он посмотрел на дверь, откуда вышла, разговаривая по телефону Лиза. «Понятно. Хорошо. Сейчас, я думаю, мы поедем обедать. Заодно и расскажешь все». К ним подошла Лиза. «Вот так-то, Денис. Видишь, какое дело вырисовывается?» Она вздохнула. «Ну что, друзья, давайте-ка пообедаем, а дальше будет видно. Через пару минут выйдет Мирошкин. Я попросила, пусть ключи останутся у него, чтобы мы потом смогли поработать в квартире, и поедем. Денис, предлагай место. Можно в Морской конек или в Русь. Хорошо кормят и в Баварии. Вот». «Поехали в Баварию». Улыбнулась устала Лиза. «Я голодная. Глафир, ты как? Что-то ты лицом погрустнела. Там отбивные размером с большую тарелку», — простонала Глаша. «С вами никогда не похудеешь. А ты возьми куриный суп с сырными клёцками». «Тысяча калорий в 100 граммах», — засмеялся Денис. Во время обеда, уминая отбивные, он рассказывал. «Ну, во-первых, вот фоторобот, составленный с помощью Никиты. Смотрите». Он положил на стол портрет предполагаемого преступника. «А во-вторых, я нашел водителя такси Юру. Помните, он постоянно поджидает клиентов возле гостиницы? Вот прям там и нашел. Понятное дело, я показал ему этот фоторобот, и он сразу же узнал этого мужика. Сказал, что подвозил его как раз в понедельник 14 числа вместе с дамой. И даму тоже описал. Говорит, рыжая такая, пьяненькая, смешная. Вроде она еле на ногах стояла. Все смеялась, шутила, говорила всякие глупости». «Какие именно глупости?» «Я обо всем расспросил Юру. Он запомнил, что она декламировала стихи громко, с надрывом. И стихи были весьма странные. Причем она как будто бы сочиняла их прямо на ходу. Ну, типа, нужно жить одним днем, выпьем напоследок, будем любить, как если бы завтра наступил край света. Ну, в общем, полная чушь, депресняк. Это он так выразился, Юра этот. Куда он их отвез? Мужчина, когда садился, адреса точного не указал, сказал, мол, поехали. И когда они свернули на улицу Ракищева, сказал, чтобы Юра остановился возле хореографического училища. А что там такое? Там всего два жилых дома. Юра во двор одного из этих домов ехал. Водитель сказал, что остановились они неожиданно, словно клиент кого-то увидел. Хотя был уже вечер, уже стемнело. Он заметил только одного прохожего, тот как раз в этот момент подходил к припаркованной напротив ворот училища десятке. Собирался ее открыть. Юра еще подумал, что это, наверное, какой-то знакомый его седока, раз клиент, увидев его, попросил сразу же остановиться. А женщина? Люба? Ничего особенного. Она вышла вместе с мужчиной, и все. Таксист уехал и больше их не видел. Так, стой! — прервал его Мирошкин. — Если предполагаемый преступник вышел из машины на Радищева возле хореографического училища, а дом, в подвале которого он замучил до смерти Горохову, находится примерно в получасе езды от этого места, на Откарской, то понятное дело, что Любу, которая, как явствует из показаний свидетелей, была пьяна и едва держалась на ногах, он туда довезти пешком не мог. «Да из какой стати?» — подхватила Лиза. «Значит, когда такси уехало, он сел вместе с ней в какую-то другую машину и отвез на место преступления, то есть на улицу Откарскую. Спрашивается, где он взял эту машину?» «Возможно, рядом с хореографическим училищем он заранее оставил свою машину, но уж такси он точно больше не останавливал. Какой смысл, если они и так только что вышли из такси? Ведь если он собирался с ней что-то сделать, ему важно было избавиться от свидетелей. Поэтому я думаю, что он вышел вместе с Любой раньше, чем доехал до места. Потом они сели в его машину, и он повез ее на Откарскую. Так, подождите. Вот ты, Сережа, предположил, что он заранее мог оставить там свою машину. Хорошо. Допустим, он просто так оставил там свою машину, припарковал ее где-то в центре. Но, может быть, он заранее готовился к встрече с Любой и специально для этого оставил ее именно там. Но если он заранее готовился к встрече, значит, он знал, что встретит ее в ресторане. Денис поймал ее мысль, но официанту-то она сказала, что ждет Северцева. И встреча Гороховой с этим человеком, если судить по их поведению, произошла как бы случайно. Правильно. И я так думаю. К тому же вряд ли она назначила сразу два свидания с разными мужчинами в одном и том же ресторане и в одно и то же время. Разве что Шторин был знаком с Северцевым, и от него узнал, что Люба будет вечером в ресторане «Милан». В любом случае, эта встреча для Любы была явно случайной. К тому же мужчина этот, войдя в ресторан, по словам Никиты, подошел не к Любе, а к бару, понимаете? «Ну да», — согласилась с ним Лиза. «Если бы они с Любой договорились о встрече, он сразу подошел бы к ней». «А почему мы так прицепились к этому фотороботу?» — спросила Глафира. «А что, если это не он привез Любу на Откарскую? Не он ее пытал, а потом и убил? Может, он оставил Любу на улице или проводил ее домой? От Радищева до Пушкинской не так уж и далеко, а кто-то другой. Но тогда почему же он сразу не довез ее прямо до дома, если у него не было на нее никаких планов?» Загадочно улыбнулся Денис. «Зачем ему было вести ее на Радищева?» «Действительно», — пожал плечами Мирошкин. «Денис, ты что-то знаешь. Я же вижу по твоим глазам». «Я все знаю».